Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Можно просто загуглить и узнать правильный ответ. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. В студии на часах 18:20. Звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. В студии Александр Павлов. И Марина Кириенова. Завтра, 29 октября, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. В России вневедомственная охрана – это государственная военизированная служба, которая является структурным подразделением Национальной гвардии России, которая была создана в 2016 году. Она осуществляет охрану объектов, подлежащих обязательной охране, особо важных и режимных объектов. Стоит на страже государственной и частной собственности, общественного порядка и безопасности соотечественников. История вневедомственной охраны ведется с советских времен. 29 октября 1952 года Совет министров создал службу, которая защищала объекты народного хозяйства, правительственные здания и учреждения. День формирования этих подразделений стал и профессиональным праздником для их личного состава. Росгвардия – силовая структура, выполняющая достаточно широкий перечень задач. Сюда относятся борьба с терроризмом, обеспечение общественного порядка, участие в задержании особо опасных преступников, охрана объектов и сопровождение спецгрузов. В обязанности подразделений входит мониторинг систем сигнализации, реагирование на звонки и обращения граждан. Сотрудники имеют право задерживать правонарушители и предупреждать преступные действия. Карьера начинается после завершения срочной или контрактной службы в вооруженных силах Российской Федерации. В ряды структуры можно устроиться после окончания профессионального учебного заведения МВД. Регулярно проводится аттестация работников. Она демонстрирует уровень знаний, законодательства, должностных инструкций и владения оружием. Профессия относится к категории опасных. Вот об этой опасной профессии сегодня мы и будем разговаривать. У нас в гостях заместитель начальника управления вневедомственной охраны, полковник полиции Андрей Лаур, и полковник полиции, помощник начальника Росгвардии Ивановской области по взаимодействию со СМИ Роман Панин. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Так расскажите нам, что такое Росгвардия? Мы сейчас такую информационную справку предоставили. Да. Так что же на самом деле из себя представляет сегодня Росгвардия? Хотелось бы действительно подтвердить о том, что завтра день образования службы вневедомственной охраны, которая, значит, была образована 29 октября 1952 года. Служба была организована таким образом, что основная составляющая, она включала в себя это военизированная охрана, то есть это сторожа, которые осуществляли охрану различных объектов, различных форм собственности. В связи с тем, что прогресс не стоит на месте, с 1962 года перед вневедомственной охраной были поставлены задачи по внедрению средств технической охраны, то есть охраны и пожарной сигнализации, развитию централизованной охраны. И на сегодняшний день, с 2016 года, подразделения местной охраны вошли в состав Росгвардии Российской Федерации и выполняют функции, возложенные на нее непосредственно по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности и охране объектов различных форм собственности, в том числе объектов, подлежащих обязательной охране. Угу. Ну, вот вы сказали, что технологии, да, пришли. Вот какие новые технологии сейчас на вооружении Росгвардии и вневедомственной охраны? Ну, исходя из алгоритма вообще действия, как бы и функционирования вневедомственной охраны, мы можем сказать о том, что, скажем так, конкретно берем Ивановскую область, мы можем сказать о том, что практически во всех городах, во всех наших, значит, муниципалитетах есть подразделения вневедомственной охраны и группы задержания, которые реагируют на срабатывание технических средств охраны сигнализации на различные, как я сказал, объекты. На сегодняшний день охраняется подразделением вневедомственной охраны 11 тысяч объектов. Еще раз хочу подчеркнуть, то есть это большая, скажем так, цифра в отношении и в сравнении с различными частными охранными предприятиями. А эта цифра, она постоянно растет, увеличивается, или это вот стабильная такая цифра? Эта цифра растет, и приоритет подразделения НЕНС на охране, охраны, он имеет место быть, соответственно, значит, желающих пользоваться услугой охраны техническими средствами, сигнализациями с заключением договора, оно растет. Мы говорим, что оно растет. Вот а структура, вот мы в целом о Росгвардии еще поговорим. Структура Росгвардии, вот как она выглядит? Позвольте мне сейчас про это рассказать. Если коротко, то что происходит? Росгвардия – это федеральный орган исполнительной власти, который полное название является Федеральной службой ВОС Национальной гвардии. Коротко. Росгвардия. В структуру Росгвардии я упомянул подразделения, которые в него вошли по цитируемости или по рейтингу, который население, как говорится, узнает их. Первое – это наше специальное подразделение, и на первом месте стоит этот специальный отряд быстрого реагирования – СОБР. Угу. Основная задача, которая – это как раз борьба с терроризмом и экстремизмом. Это их основная задача. На втором месте по узнаваемости и популярности стоит второе спецподразделение – отряд мобильный особого назначения – ОМОН. У них как задача борьба с терроризмом, также и участие в охране общественного порядка. Третье подразделение, которое у нас самое многочисленное, это как раз неведомственная охрана, про которую мы как раз хотели бы вам сегодня побольше рассказать. И еще одно из подразделений, которое входит в Росгвардию, это подразделение лицензионно-разрешительной работы, которое обеспечивает контроль оружия, находящегося в легальном обороте. У населения. Да. И еще одна составляющая, которую нужно упомянуть, просто в Ивановской области она меньше такая как бы проявлена, но тем не менее она есть. Это военнослужащие, которые раньше служили во внутренних войсках. То есть как бы пять составляющих, вот, которые вошли в Росгвардию. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы в прямом эфире, телефон прямого эфира 93-69-20, можете звонить, присоединяться к нашему разговору. Мы сегодня говорим о Росгвардии, а также о вневедомственной охране в том числе. Ну вот, раз мы говорим о тонкостях охраны, да, вот немаловажную роль имеет, соответственно, и... Немаловажную роль имеет и экипировка людей, да, собственно, потому что мы все прекрасно знаем, что люди реагируют достаточно быстро на вызовы, и то, на чем они передвигаются, то, как они передвигаются, то, в чем они передвигаются, это большая важность. Хотелось бы сказать и подтвердить вашу информацию, которую изначально вы говорили, о том, что службу в подразделениях Росгвардии, в том числе и неведомственной охране, могут проходить граждане, которые прошли военную службу, либо специализированные подразделения. Соответственно, здесь предъявляются определенные требования для физических возможностей, для теоретических возможностей, то есть требования, которые определены для сотрудников, они очень сильно отличаются от гражданских работников, гражданских служащих. Соответственно, в каждом, как я говорил, городе, в каждом муниципалитете существуют филиалы управления неведомственной охраны, в которых есть строевые подразделения. В состав строевых подразделений входит группы задержания, которые осуществляют, как ранее я говорил, это реагирование на сигналы тревоги, поступающие с охраняемых объектов, и, соответственно, на своих маршрутах патрулирования осуществляют охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. То есть пресечение преступлений, пресечение административных правонарушений – все это входит в обязанности наших сотрудников. Ну и, соответственно, реагирование осуществляется в кратчайшее время нашими экипажами в связи с тем, что они имеют преимущество, соблюдая правила движения, правила дорожного движения, значит, минимизировать время прибытия на сигнал тревоги. Соответственно, здесь мы имеем в определенной степени преимущество в плане пресечения скоротечного, скажем так, совершения преступлений или совершения краж сохраняемых объектов. Экипировка личного состава, ну, в соответствии с федеральным законом о, значит, Росгвардии, здесь определено, значит, специальные средства индивидуальной защиты, бронежилеты, каски, огнестрельное, табельное и автоматическое оружие. И, соответственно, выполнение тех задач, возложенных на сотрудников, оно обеспечивает в полном объеме выполнить их так, как положено. Андрей Евгеньевич, вы уже сказали о преимуществах, но хотелось бы услышать еще какие-нибудь тонкости службы. Есть такие? Вы знаете, вот на данный момент, как я говорил, техническая составляющая не стоит на месте, и мы на сегодняшний день имеем возможность оборудовать наши транспортные средства и транспортные средства наших граждан области противоугонными системами, которые мониторится с помощью спутниковых систем. То есть, установив систему сигнализации на автомобиль, при разбитии стекла, при угоне, значит, в том числе имея в наличии тревожную кнопку у водителя, мы имеем возможность увидеть на карте, расположенной в том числе Ивановской области, и это централизованное по России, то есть если гражданин с Ивановской области уехал, ну, грубо говоря, в Ярославль или во Владимир или другой субъект, там также отреагируют на эту систему по тревоге. То есть такая возможность на данный момент существует, установка производится, и для наших граждан оплата не очень большая. Но вот мы сказали, сейчас мы говорим о машине, как можно ее защитить, и какие вот нововведения появились, и это интересно. А вот, например, всем известна фраза «Мой дом, моя крепость». И был у нас, насколько она сегодня крепость у нас? Насколько у нас, конечно, крепость. Это, наверное, нельзя назвать стандартами, но все советуют две двери. Два замка на каждую дверь желательно, да, по взломостойкости. Почему три? Два. Три можно замка. Можно сколько угодно. Чем еще больше, полды главное. Еще, да. То есть можно спорить очень долго о взломостойкости замков. Есть какие-то действительно правила защиты своего жилища вот от Росгвардии? Вы знаете, вот на данный период времени, ранее, в будущем, наши специалисты, они проходят обучение непосредственно по направлению технической укрепленности и оснащенности различных объектов, квартир, домов, офисов, магазинов. Соответственно, по заявлению собственника, наши представители выходят и рекомендуют максимально сделать техническую укрепленность и оснащенность техническими средствами охраны для того, чтобы тот период времени для выезда экипажа группы задержания был нам, скажем так, приемлем для того, чтобы задержать, пресечь преступление. То чем дольше будет возиться с дверью? Да, конечно. Ну, мы сами можем с вами определить, допустим, если мы берем 9-этажный дом, 1-й и 9-й этаж, да, то, соответственно, из 1-го и 9-го этажа можно проникнуть в квартиру. Соответственно, максимально мы стараемся рекомендовать собственнику жилья для того, чтобы установить сигнализацию, установить техническую укрепленность. Понятно, что на 5-й этаж немножко проблематично, и здесь мы определяем уже непосредственно, скажем так, условия по оснащенности средствами сигнализации, ну, минимизируя тот уровень, который определен для 1-го и 9-го. Угу. То есть каждый объект, он индивидуален, и специалисты нам, наши специалисты, они, значит, рекомендации проведут таким образом для того, чтобы нам пресечь с вами, ну, неприятные вещи, скажем так. Но вот существует миф такой, воры успеют убежать быстрее еще до прибытия охранников. Есть ли какие-то нормативы на вот время реагирования, время прибытия? Вы знаете, наши экипажи групп задержания расположены в местах своей дислокации таким образом, чтобы прибыть на объект, на квартиру или дом, таким образом для того, чтобы это было минимально по времени. Соответственно, мы анализируем ситуацию, сколько у нас охраняемых объектов в одном районе, сколько в другом, в третьем. И уже выставление экипажей и определение их маршрутов, значит, определяется таким образом для того, чтобы минимизировать. Конечно, федеральными законами законами или нормативно-правовыми актами прибытие экипажа групп задержания у нас не определено, но четко прописано в кратчайшее время, не кратчайшим путем. Но я хотел бы здесь добавить, что их с практики время реагирования внешней охраны составляет считанные минуты, порядка 3 минут. Как это достигается? Как уже Андрей Евгеньевич сказал, каждый день 50 групп задержания заступает на службу. Они работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И работа их организована на маршрутах патрулирования. Если вы видели наши релизы, там всегда фигурирует фраза «находясь на маршруте патрулирования». Маршрут патрулирования выбран из учета того, где располагаются охраняемые объекты. И при поступлении сигнала тревоги и направляется ближайшая группа задержания, которая находится к этому объекту. То есть группа не находится на базе, не оттуда выезжает. Она уже группа все время находится на маршруте патрулирования. Да. И как я вам уже сказал, 50 групп задержания. И когда поступает сигнал, оператор на мониторе определяет ближайшая группа. За счет этого достигается как раз время реагирования минимальное. Был у меня один такой момент в моей жизни, когда задумывались о охране собственной квартиры, рассматривали вариант сигнализации в квартире, но так как у нас был кот, и в то время, когда мы обратились, нам сразу сказали, домашние животные? Нет, сигнализацию не поставь. Технические моменты, вот на данный момент, действительно, многие люди живут с домашними животными. Домашние животные – это помеха сигнализации? Нет, охране квартиры. Вопрос, конечно, понятен. Догмы здесь в этом направлении нет однозначно, потому что, как я говорил, технический прогресс он не стоит на месте и развивается. Соответственно, учитывая все те моменты, которые нам говорит собственник охраняемого объекта, там, квартиры, дома, уже определяется вопрос в отношении установления сигнализации, так называемые, ну, простыми словами называю, антикошка, антисобака. Угу. То есть на собаку он не реагирует, на человека он среагирует. То есть возможность такая сейчас на данный момент есть. И установку средств сигнализации может осуществлять любая организация, имеющая лицензии на данный вид по нашим требованиям. Я понимаю, что это глупый вопрос сейчас от меня прозвучит, но хотелось бы разобраться, почему не отреагирует на собаку. А если маленький ребенок или он ползает, а мама там вышла на пару минут мусор выбросить, отреагирует на ребенка, нет? Техническая составляющая как раз и говорит о том, что на собаку, на животное, данный извещатель, данный датчик реагировать не будет, на человека реагировать будет. Это умный датчик, да? Ну, да. Конечно. Вот он, на низкорослого человека, ведь всякие люди бывают. Температура тела больше. Собаки выше. Вот, и у кошки. Мы сейчас разберем. Мы сейчас это копаемся. Но это технические вещи, которые как бы мы особо раскрывать не будем. И еще раз я напомню, дорогие радиослушатели, мы в прямом эфире говорим об охране. Сегодня наш телефон прямого эфира 9360 9.20, собственно, как и каждый раз. Да, мы сегодня говорим еще и о безопасности нашей, вашей и наших жилищ. Я понимаю, что такое квартира. Это соседи, которые не всегда реагируют. А как можно защитить собственный дом? Это территория, никого нет в округе, а он где-нибудь в поселковом районе, до туда и ехать долго. Или сад-огород, который остается на определенное время без людей. Сейчас на данный момент есть возможность установления средств сигнализации, которые позволяют получить информацию не только наше подразделение внешней охраны, но непосредственно самому собственнику путем СМС-сообщения, путем в том числе подключения на телефон с помощью IP-адресов. То есть сработала сигнализация, и вы можете включить свой телефон и посмотреть, что происходит реально. Поэтому здесь, конечно, во-первых, взаимодействие налажено, кроме того, как группами задержания, еще взаимодействие налажено с управлением Министерства внутренних дел России по Ивановской области. То есть практически в каждом муниципалитете, в каждом маленьком городке небольшом у нас есть отделение, отделы органов внутренних дел, которые по нашей информации в том числе реагируют на сообщения, которые приходят к нам. Есть один небольшой вопрос от мамы, вот как от мамы ребенка. Вы уже сказали, отметили, что, например, можно защитить свой автомобиль от угона, даже там какие-то есть кнопка, да, еще что-то. Есть такую кнопку прикрепить к ребенку? К сожалению, мир таков, люди и дети, к сожалению, не хочется об этом говорить, но пропадают, случаются несчастные случаи. Сейчас, на данный момент, эту кнопку мы к ребенку, скажем так, прикрепить не можем. Почему? Потому что нужна электроэнергия, так называемая. Батарейка. Да. Соответственно, для того, чтобы ребенок имел возможность... У нас, в принципе, вот мобильные телефоны, которые мы используем практически для всех, да, имеют понятие экстренной кнопки. Мы это тоже можем предоставить. То есть ребенок, чувствуя, скажем так, свою опасность, да, он может экстренную кнопку нажать, и мы это увидим и узнаем. То есть вот с помощью мобильной связи, да. С помощью гаджетов? С помощью гаджетов можем, да. Можно защитить и себя, и своего ребенка, и своих родных и близких. А возвращаясь к структуре, к такой структуре, как Росгвардия, существует мнение, что на службу берут всех подряд, без профессионального отбора. Так это или нет? Нет, конечно. Изначально о том, что я говорил, это в обязательном порядке прохождение службы в вооруженных силах. Прохождение, значит, либо учебу в специализированных подразделениях МВД, либо Росгвардии. Ну и, соответственно, когда кандидат на службу проходит определенный отбор, он проходит полностью тестирование всех направлений: физическая подготовка, психологическая подготовка, полиграф в обязательном порядке, то есть полиграф, проверка по... Детектор лжи. Да. А для чего, сразу спрошу, для чего? Для того, чтобы исключить коррупционную составляющую, либо, значит, в определенные внедрения, скажем так, в криминальные круги. То есть здесь мы отсеиваем, скажем так, даже проверяем родственников тех кандидатов, которые, ну, не дай бог, состояли, скажем так, на учете где-то... Да, если общая фраза, то проверяется благонадежность кандидата. Благонадежность кандидата. И, соответственно, после прохождения в течение максимум 6 месяцев уже принимается решение о том, что кандидат достоин для назначения на должности, либо нет. Собрав информацию со всех источников, мы определяем, конечно же, значит, тех достойных сотрудников, которые могут исполнять те обязанности, возложенные на подразделение Министерства охраны Росгвардии. Вопрос такой, не знаю, понравится он вам или не понравится. Зачем нужна Росгвардия, вневедомственная охрана, если есть полиция? Понимаете, акцентируя внимание как раз на подразделение вневедомственной охраны, я хотел бы подчеркнуть о том, что такого подразделения не существует в мире нигде. В мире нигде. А те задачи, которые возложены на подразделение вневедомственной охраны, они определяют тот широкий круг обязанностей, которые не исполняют ни одна из структур в мире. Соответственно, для того, чтобы осуществлять охрану различных объектов, различных форм собственности, мы заключаем договор на охрану. То есть это не безвозмездная услуга. Это услуга, которая определяется договором. На основании этого договора денежные средства, которые оплачивает собственник охраняемых объектов, перечисляются в федеральный бюджет. Тем самым мы можем сказать о том, что подразделения УМВД, они существуют на деньги налогоплательщиков, да, а подразделения Министерства охраны, если учесть тот уровень доходов, который они получают, они себя окупают. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Виктор. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, а кто может установить ведомственную охрану на квартиру? Любой гражданин рядовой или кто-то особенный, лица такие первые? Да. И сколько оплачивается эта установка в месяц охраны ведомственной? Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Виктор, добрый вечер. Я отвечу вам на вопрос, который вы задали. Значит, как я говорил, каждый объект, он индивидуален. Соответственно, денежные средства по установке средств сигнализации, они индивидуально для каждого объекта. То есть квартира, дом или офис. Понимаете, что объем различный. Соответственно, объем финансовых затрат для установки средств сигнализации, он тоже различный. Установить эту сигнализацию имеет возможность любое юридическое лицо, любой индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на данный вид деятельности. Но если вы хотите охраняться непосредственно в подразделениях вневедомственной охраны, вы должны выполнить те требования первоначальные, которые мы определяем для вашей квартиры. Установку производит, как я говорил еще раз, любое юридическое лицо, любой предприниматель, имеющий лицензию. И, соответственно, оплата производится в размере примерно ежемесячно 560-600 рублей в месяц. Куда обратиться? Да-да. Обратиться вы можете в любое подразделение. Наши филиалы имеют полномочия для заключения договора, для составления документов и актов на установку средств сигнализации. Соответственно, если вы находитесь, скажем так, в муниципалитете, где нас нету, мы в любом случае сможем к вам выехать и порекомендовать вам те возможности, те услуги, которые мы сможем предоставить вам. А у нас есть в области муниципалитет, где вас нету? Ну, практически нет. Практически нет, это радует. Вы нас охраняете и защитите в нужный момент. Очень много сегодня говорили именно о том, что Росгвардия патрулирует по городу. И вот листая новостные ленты, часто можно встретить, когда патрулировали, задержали того-то. Это ваша функция задерживать или это ваша помощь полиции? Как правильно рассудить? Вот то, что мы являемся структурой, которая круглосуточно осуществляет охрану общественного порядка и общественной безопасности на маршрутах патрулирования, это действительно факт. И то взаимодействие с органами внутренних дел, которое на данный момент имеет место быть, оно фактически, скажем так, поступает звонок 02. Угу. Человек обращается, как всегда, позвонив на телефон 02. Для того, чтобы оперативно среагировать, мы в системе единой дислокации совместно с патрульно-постовой службой, совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД и наше подразделение находимся на одном эфире и, передав информацию с дежурной части, с любого подразделения, мы реагируем более оперативней, не хотелось бы сказать, скажем так, значит, способность патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы, они, значит, все вкупы работают очень слаженно и хорошо. И это очень хорошо для нас, для обычных жителей. Обычных То есть, тандемия и все спокойно. Мария, мне хотелось бы здесь повторить, что это первая задача, главная задача, которая стоит перед войсками Национальной гвардии – обеспечение охраны общественного порядка. А я все про безопасность. А, ну, в том числе и общественной безопасности. То есть, это главная задача, которая стоит перед нашими подразделениями. И я здесь хотел немножко вернуться к предыдущему вопросу, который у вас был. В чем особенность Национальной охраны? Смотрите, нам нужно держать в голове два факта. Первое. Законодатель из года в год пытается ослабить сферу охранной деятельности. Он пытается отдать эту сферу в частные охранные руки. Такие попытки вы наверняка заметили. То есть сделать ее более такой либеральной. В то же время законодатель пытается ужесточить охрану объектов, которые являются жизненно важными, критическими объектами, урон которых может повлечь сильные последствия. И здесь что уместно вспомнить? Войска Национальной гвардии – военная организация. Перед вневедомственной охраной изначально ставили задачу, чтобы они обеспечили охрану важных государственных, особо важных режимных объектов. И их основная была задача в случае нарастания военной угрозы. Ряд объектов, которые определяет правительство Российской Федерации, они переходят под охрану войск Национальной гвардии. То есть, есть у нас сейчас вот обыкновенный мирный, говорится, быт, мы выполняем эту работу, но я не исключаю то, что действительно мы вынуждены будем передать объекты коммерческие и физических лиц в охрану частных охранных предприятий и уйти чисто на охрану важных государственных объектов. Пока мы их это осуществляем на договорной основе, но в перспективе, я думаю, картина может поменяться. Давайте будем верить в то, что в стране все спокойно. Да, конечно. Нет, да. Но безопасность мы должны обеспечить, и поэтому эти объекты мы тоже должны будем охранять. Порядок и закон. Порядок прежде всего. Порядок прежде всего. Я еще раз напоминаю, что 29-го, завтра, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Как будет проходить? Будут какие-то мероприятия посвященные? Чествовать, наверное, будете героями. Да, или еще что-то. Этот год. Он исключительный во всех планах. Ну, хотелось бы сказать то, что мы не оставили без внимания наших сотрудников и работников Невинственной охраны. Конечно, мы будем вручать благодарности, почетные грамоты, знаки отличия. Но это будет минимизировано в период, конечно, той пандемии, которая у нас сейчас определена. Нет, торжеств никаких не запланировано, но так относительно в рабочем порядке произойдет чествование сотрудников. Мы в начале передачи уже говорили о технологиях, о нововведениях Росгвардии. Мир меняется, и технологии тоже меняются. Слышала, что даже есть корабли, но не у нас. У нас будут когда-нибудь? Река, ну, знаете, есть? Река у нас есть в Иванской области, в Кинешме у нас мост. Если в дальнейшем, как мы думаем, все-таки будет спланирована трасса, которая будет соединять Иваново с Кировом, Кировской трассой, то, возможно, это будет дорога федерального значения, и, возможно, мы мост, который соединяет нас, скажем так, с частью Заволжского района и Кировской Костромской области, возможно, и появится. Пока сейчас на данный момент у нас дислокации вот нет, таких исключать таких нельзя нет. Из нашей практики что есть? Далеко ходить не надо, Костромская область. Угу. На вооружении Росгвардии Костромы имеются речные суда, где они военные? Они раскраски в полицейской пока. Ага. Но они должны быть уже нашей раскраску принести. Да, но пока они носят полицейскую раскраску. То есть в Костромской области есть личные суда, на которых работают сотрудники Росгвардии. Ну, что далеко выходить? Уже начинают появляться вертолетные площадки на территории Ивановской области. То есть, в принципе, техника идет, и к нам скоро и корабли, и вертолеты, и все это будет, все это в будущем. 21 век все-таки, не надо про это забывать. Так должно быть. Да, да. 21 век. Как устроиться в Росгвардию девушки? Вообще девушки идут в Росгвардию, интересно, служить? Ну, вы знаете, я хотел бы сказать один момент, определенный ранее. Мы очень большое количество объектов оставили без внимания с помощью физической охраны. Что это такое? Угу. Физическая охрана – это как раз сотрудник Росгвардии Невинственной охраны, да, который непосредственно осуществляет пропускной режим на охраняемых объектах. И, соответственно, женщины, которые, девушки, приходят к нам с теми требованиями, которые предъявляются для абсолютно одинаково для мужчин и для женщин, если они соответствуют требованиям, мы их принимаем. А требования – физическая подготовка? Да, конечно. Физическая то подготовка? То есть и мужчины, и женщины одинаково должны отжаться? Нет. Конечно, требования для женщин, для мужчин, и возрастной здесь играет определенный ценз, да. То есть, конечно, нет. Ну, вот в армии-то они не служили. Да. В армии не служили, но если они соответствуют тем требованиям, которые предъявляются вот для физической охраны, конечно, мы в группу задержания, ну, согласитесь, нерентабельно ставить для того, чтобы реагировать с бронежилетами и с касками, да? Хотя на стационарных объектах они также выполняют функции по охране, в том числе с индивидуальными средствами защиты. Но это немножко другой уровень, и здесь мы подходим рационально к этому направлению. То есть, если соответствует предъявляемым требованиям девушка, кандидат на должность, мы принимаем, мы отказать не можем. Но это Андрей Евгеньевич говорит про Невинственную охрану. А как мы говорили чуть ранее, там несколько у нас подразделений. И у нас есть значительная доля девушек, которые проходят службу по контракту военную. Угу. А еще один маленький вопрос. Мы в течение передачи говорили, что вот Невинственная охрана очень быстро приезжает. Она патрулирует, вот скорость передвижения. Но вы отметили, что не нарушая правил дорожного движения. Как им удается? Люди в пробках стоят, а вы везде успеваете? Ну, я хочу обратить внимание о том, что в правилах дорожного движения прописано о том, что преимущества имеют транспортные средствами со специальными звуковыми сигналами и световыми сигналами, да, убедившись о том, что нет помехи. То есть, если они убеждаются о том, что на перекрестке ни одно из транспортных средств не мешает им произвести маневр, соответственно, они его выполняют. И граждане добропорядочные, которые исполняют требования правил дорожного движения, пропускают, помогают. Поэтому, в отличие, если мы берем частное охранное предприятие, ну просто вот, да, охранное предприятие, любое транспортное средство, которое не имеет светового или звукового оповещения, оно, конечно, будет ставить пробки. Звуковые и световые оповещения все-таки на дороге действуют. Я просто недавно опять слышала историю, что скорую не пропустили, пожарных не пропустили. Вот вы ездите по дорогам нашего города. Как вот с этим ситуация складывается? С нашими водителями пропускают, нет? Знаете, как сказать, все по-разному. По-разному. Но вот большинство, скажем так, добропорядочных водителей, которые все-таки уступают движению, с пониманием относятся, да. Поэтому я бы не сказал, что очень так все плохо. Ну, в завершении нашего эфира, хотелось бы вот еще раз предоставить возможность поздравить. Завтра все-таки профессиональный праздник. Да. Вот Андрей Евгеньевич, Роман Геннадьевич, вот вам завершающее праздничное поздравительное слово. Да, да. Уважаемые коллеги, уважаемые сотрудники, работники подразделения снохраны, хотелось бы поздравить вас с 68-й годовщиной образования такой уникальной, единственной службы. Пожелать, конечно же, всем здоровья, мирного неба, удачи и благополучия. Я думаю, что наша служба, она будет всегда в цене. Поэтому еще раз поздравляю вас всех с праздником. Всем благополучия, всего хорошего и доброго. Да, профессиональных успехов нашим коллегам, а всем остальным берегите себя, не подвергайте опасности других. И мы тоже от Радио России Иваново присоединяемся к поздравлениям, конечно. Да. Поздравляем вас с наступающим праздником. Спасибо вам за то, что вы бережете наш порядок, покой и сон. Вот да. Так вот, да. Дорогие радиослушатели, мы сегодня говорили о вневедомственной охране Росгвардии. У нас в гостях был заместитель начальника управления вневедомственной охраны, полковник полиции Лаур Андрей Евгеньевич и полковник полиции, помощник начальника Росгвардии Ивановской области по взаимодействию со СМИ Роман Геннадьевич Панин. Спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо, что поделились своими историями. Наш сегодняшний информационный день подходит к завершению. Для вас провели и подготовили эфир звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. У микрофона были Марина Кирьянова и Александр Павлов. Желаем вам хорошего вечера, хорошего настроения. До свидания. Спасибо, до свидания. Вы слушали Радио России Иваново.